Три первые расы, с которыми мы столкнулись, занимают подобную позицию, поэтому с включением нас в их торговый союз проблем не возникло, и благодаря им мы узнали о существовании других рас. Жаль, не всегда таких же, скажем, относительно миролюбивых, как мы. Война с джанами нанесла нам первый ощутимый урон и заставила забыть о спокойствии. Союз закрыл границы, торговля ведется только с Фабиуса, вокруг которого стоит мощный кордон. Было увеличено количество военных кораблей, и теперь любое гражданское судно сопровождается военными. Отныне любые сношения с другими расами осуществляются только через специальные структуры с массой проверок и перепроверок во избежание утечки информации. Человечество все больше напоминает свернувшегося клубком ежика в ожидании нападения. Патриотические лозунги, военная мобилизация, население, еще много чего имевшего место на планете Земля в прошлом. Меня изменения не особо касались, как и мою семью, потому что пока привлекалось на военную службу мужское население. А в нашей семье мужчины рождались раз в столетие, и последний из них скончался 7 лет назад вместе с женой. Мои мама и папа познакомились на каком-то очередном научном симпозиуме, где они оба читали свои доклады. И так получилось, наверное, мое проклятие постаралось, что сначала совпали их темы, а потом их сердца. Да, так бывает. Папа – астрофизик и мама – биофизик. Оба родителя после моего рождения настойчиво пытались найти решение проблемы наследственности. Единственное, что им удалось выяснить после нескольких лет исследований – Анита, Женевьева, я, а теперь еще и Сабрина – все мы являемся идеальными энергетическими донорами, но, к сожалению, имеем открытый, то есть незамкнутый цикл нашей энергетической системы. Чтобы замкнуть ее, требовалась заплатка. А как ее найти, выяснить они не успели. Узнать, почему заболевание передается только по женской линии, им тоже не удалось. Только с папой было тепло и уютно, и рядом с ним мы, рыжие женщины с фамилией Полянские, чувствовали себя в безопасности. Я поняла это только после того, как его не стало. Тогда для меня наступили холода. Как в прямом, так и в переносном смысле. И не только для меня, судя по родственницам, подругам по несчастью. Мои родители оказались правы. Мы идеальные доноры. Нас любили все, кто с нами общался. Отмечали, что наше присутствие дает заряд бодрости и энергии, особенно мужчины. Многие из моих коллег после длительного знакомства начинали с сожалением поглядывать на меня. Можно подумать, мне нужна их жалость. Впервые на борту этого корабля меня приветствовали восторженным улюлюканьем. Затем, когда у экипажа, эмоционально отметившего мое назначение, наконец вернулась на место челюсть, пришлось сразу расставить все точки над «и», чтобы горящими глазами не разглядывали. Такие взгляды я встречала не раз и уже привыкла. Более того, они вызывали глухое раздражение, тоску и страх. Мне могут опять причинить боль попыткой сблизиться. В свое время папа лично водил меня на курсы самообороны, резонно полагая, что для меня это необходимо в повседневной жизни. Но тогда на меня смотрели 10 здоровых, крепких мужиков, явно одичавших без женского внимания. А мои метр с кепкой и бараний вес не помогли и не защитили бы. Поэтому пришлось сразу раскрыть печальный секрет. Сослуживцы озадачились и навели обо мне справки по своим каналам, после чего отношение ко мне изменилось кардинально. Я стала для них младшей сестренкой-инвалидом. Иногда это положение чрезвычайно бесило, особенно в первое время, когда меня очень осторожно обходили, пытаясь не задеть, что в коридоре шириной метр надо было еще постараться сделать. Хотя было весело смотреть, как наш навигатор 2 метра в высоту и ширину размазывался по стене, пытаясь протиснуться мимо в тонкой кишке коридора и при этом случайно не задеть. Со временем ко мне привыкли, и я стала полноценным, а главное, незаменимым членом экипажа корабля. По-своему, я их даже полюбила, хотя в душе всегда тлел уголек горечи. Я мечтала, так мечтала о любви, нежности, мужской заботе. И чего уж греха таить, о сексе. Я так много прочитала о любви, всю свою тоску заливая книжными романами. Ведь я же нормальная, 23-летняя женщина, и гормоны у меня бушуют, как у всех. К сожалению, оставалась только надежда на чудо. Когда-нибудь меня разбудит принц своим поцелуем, и я попаду в сказку под названием «Любовь». «Ты что заснула, Полянская?» Вздрогнув от неожиданности, я оглянулась, чтобы посмотреть на заговорившего позади меня капитана Вишнякова. «А, нет, Кэп, просто задумалась. Как думаете, проскочим?» Потерев выступившую за несколько часов щетину, капитан проворчал. «Ладно, не думай об этом. Ева, постоянно сканируй пространство. Лучше будет, если у нас найдется хоть немного времени подготовиться. Особенно сейчас, когда через час на выходе перестанет работать гипердвижок». Сильно потянувшись, он встал с капитанского кресла и сделал легкую разминку. Я невольно засмотрелась. Рэм Вишняков, 35 лет от роду, мужчина в полном смысле этого слова. Высокий, хорошо сложенный брюнет с умными карими глазами и самой обаятельной улыбкой, какую только можно встретить. Расстегнутая на груди форменная рубашка, конечно, не сейчас, в рубке, открывала вид на широкую волосатую грудь, и даже на расстоянии 2 метра я чувствовала запах его феромонов. Боже, ну почему я такая ущербная? Я много раз ловила на себе его пристальный горячий взгляд и отвечала ему тем же, но чтобы он не видел. Да, наш капитан нашел в моем лице самую ярую поклонницу. К огромному сожалению, я могла только смотреть, а руками не трогать. Я нашла прекрасную возможность общаться с экипажем без помех. Во время дежурства и за пределами каюты постоянно ношу военный летный комбинезон, плотно облегающий тело и застегивающийся на липучке от горла до паха, и тонкие синтетические перчатки, которые не мешают подпитываться энергией от приборов корабля для улучшения самочувствия и в то же время защищают от нечаянных прикосновений мужчин. Со временем я к ним привыкла и с удовольствием пожимала в благодарность руки или касалась других, когда в одиночестве или безмолвии космоса требовалось простое ощущение человеческого существа. Хотя его безмолвие и пустота призрачны и обманчивы. Слава Господу, я еще ни разу за 6 месяцев не попадала ни в одну из тех заварушек, о которых трепались за столом сослуживцы. Моя вторая тетка Женевьева, когда узнала о новом назначении, сначала долго хохотала, а потом также долго плакала. Долго не могла поверить, что такая маленькая трусишка, как я, решится на отчаянный шаг в службу на военном корабле во время военных действий. Она кричала, что меня съедят джаны или угробит толпа мужиков во время полета, что на мою рыжую проклятую голову найдется немало неприятностей даже в космосе. Но меня переубедить было уже невозможно. Меня ждали таинственные приключения. В конце концов, от полного отсутствия романтики в жизни я решила удариться в романтику путешествий. Чем мне альтернатива пресному существованию на Земле? Да и к тому же, зачем было получать сложное и дорогое образование пилота? Не на воздушном же такси работать. Я стала лучшей выпускницей академии, причем, как признали многие преподаватели, за много лет. Через полчаса, проверив бортовые параметры и подготовив корабль для выхода из гиперпространства, я выключила систему оповещения экипажа о подготовке к торможению. Следующие 28 часов будут самыми опасными. Потом кордон из объединенных сил и затем свободное безопасное движение до Фабиуса. Наш корабль еще с 3 подобными выполняют задание по сопровождению огромного транспортного судна «Конкорд» с колонистами и необходимым на Фабиусе оборудованием для стремительного строительства, которое развернулось там после начала освоения. Транспортный корабль везет больше 5000 человек, и мне до сих пор непонятно, почему на его охрану послали так мало кораблей. Скорее всего, по привычке, авось проскочит. Не проскочило. Как только мы вышли из перехода, открылась жуткая картина разгрома. Мелькнула мысль: для такого бесконечного пространства, как космос, здесь слишком тесно, можно сказать, не протолкнуться, причем в буквальном смысле. Автоматически включилась боевая тревога. Боже, сколько раз я отрабатывала такую ситуацию на тренировках и только сейчас ощутила, что душу охватывает не игровой боевой азарт, а парализует настоящий ужас от осознания, в какую же задницу мы попали. Особенно я.